Глава 10. Вадим. Вызывал врача Мия. Слава богу, уже намного лучше. Но из-за того, что ей еще недели полторы сидеть дома, пришлось нанимать няню. Вера Николаевна не железная, а Полине явно не хватает терпения сидеть с дочерью дома. То салоны, то магазины, то подруги. Одна песня. А я работать из дома не могу, хотя по возможности возвращаюсь раньше, отпуская няню. Все это время у меня из головы не выходит Ждана. Наша последняя встреча была не передать словами. По прилету Полина закатила скандал, да такой, что думал, соседи участкового вызовут. Я говорил, что подаю на развод, на что она лишь фыркнула. И вот когда ей пришла повестка, наконец, все поняла. Да, блядь, я не шутил. И этот самый момент выпал на тот самый звонок, когда я целовал Ждану. Желание Ждана я услышал по поводу отеля. Появились идеи, и я ей их предложил. Спецом не напоминал о том, что между нами произошло. Хочу, чтобы она об этом думала. Поэтому и на подпись договора решил ехать к ней, чтобы снова все обговорить. Но больше всего, чтобы увидеть ее и, по возможности, обнять. Мне пиздец, как это надо, иначе крышечка поедет. Разгреб дела в офисе, надавал задания сотрудникам и рванул в Сочи. Да, я, мать его, рекордсменом по частоте перелетов скоро стану. Я, если честно, вообще уже начинаю рассматривать вариант перебраться к морю, поближе к Ждане. Филиал компании перебросить проблем не будет. Есть кого оставить в основном, в Москве. Эту мысль я кручу на протяжении всего полета в Сочи. Подъезжая, пишу ей сообщение, жду, когда ответят. Поэтому, не торопясь, иду в отель. Какие люди! Увидев меня, Ник улыбается, идет навстречу, протягивая руку. Рабочий момент. Отвечаю рукопожатием. Да-да, Ждана рассказывает. Я рад, что все чудесным образом складывается. Вполне искренне говорит приятель. А я-то как надеюсь, что все складывается как надо. И если Ник во мне не видит соперника, то я его именно таковым и считаю. Но это временно. Я самонадеянный сукин сын. Ждана не раз мне об этом намекала, но я отступать не собираюсь. Ты за ней? Я с документами на подпись. Решаю уточнить. Да я своих вытащить на прогулку хочу. Договаривались, но, видимо, Ждана заработалась снова и забыла. Мелкого развлечь надо, говорит Ник. У вас есть ребенок? Спрашиваю, потому что понимаю его фразу именно так. У Жданы да, шокирует меня. Сын. Я интуитивно оглядываюсь, будто ищу, блядь, поддержки у зала. Женюсь, усыновлю, продолжает говорить Никита. Хороший пацан. Сколько ему? В горле все пересыхает. От одной только мысли, что у Жданы есть ребенок, земля из-под ног уходит. Сам еще не понимаю, почему так реагирую на эту новость. Может, потому что я был к ней не готов? Она же мне ничего не сказала. Да и вроде бы с какой стати Ждана должна мне была это сказать. Она жила своей жизнью, это же вполне нормально. Три с небольшим, сейчас фотку покажу. Припечатывает меня. Достает телефон, листает фотографии, наконец показывает мне одну из... на которой я вижу светловолосого, голубоглазого мальчишку в обнимку со Жданой. Сердце пропускает удар. Второй. Я вглядываюсь в лицо ребенка и не понимаю, почему оно мне кажется знакомым. Не понимаю всего какую-то долю секунды, чтобы спустя это мгновение мозг прошило осознание. Это мой сын! Это, мать его, мой сын. Копия моя. Я помню свои фотки в детском альбоме, что хранит у себя мама. Мой. Никакие ДНК нахрен не нужны. Поднимаю взгляд на Ника, пытаясь собрать мысли в работающую кучу, но выходит хреново. Классный. Это все, что я могу из себя выдавить. Внутри все закипает, бурлит. Я гребаный вулкан, который вот-вот может рвануть, если не выпустить взрывоопасные пары. Куда, блядь, мне сунуть свою голову, чтобы остудить и не наделать сейчас глупостей? Я в ахуе, мать его. Ага, ухмыляется Гуров, явно ничего не подозревающий. Улавливаю боковым зрением движение. Поворачиваюсь, замечая Ждану, приближающуюся к нам. Не могу оторвать от нее взгляд. Она тоже смотрит на меня, но недолго, почти сразу же отводит глаза в сторону. Натягивает улыбку. «Привет», — касается плеча Гурова. «Привет», — целует ее в щеку, а она смотрит на меня. «Поняла? Поняла, что я знаю, что я все понял? Мне орать хочется!» Но я сжимаю кулак, пытаясь вести себя адекватно. «Я совсем забыла о прогулке», — виновата говорит она Нику. «А я сейчас уверен, что не будет больше у них никаких прогулок. Хватит, погуляли». «Договор подписываем, и пару моментов еще нужно обсудить», — говорит с нажимом, посмотрев на меня. «Да я понял, что Никита не в курсе, кто отец пацана, так же, как и я не знал о его существовании. И нам сейчас будет явно не до подписания каких-то там бумаг. Нам сейчас надо перелопатить эти гребаные 4 года, которые я просрал. Хочу знать все, абсолютно все. Я отойду на пару минут», — говорю, еле выдавив из себя слова, стараясь быть спокойным. Ловлю взгляд Жданы, чуть качнув головой, отхожу. Но все-таки понимаю, что мне нужен свежий воздух, поэтому выхожу из отеля на крыльцо и, опираясь руками о перила, втягиваю воздух чтобы потом выдохнуть. Опускаю голову, закрываю глаза. Охренеть. У меня есть сын. Сын от любимой женщины. Умом понимаю, что она ни в чем не виновата. Но почему не сказала? Да это, блядь, я тоже понимаю. Но, сука, я имел право знать. Все, убегаю. Хлопает меня по плечу Гуров, возвращая на землю. Не буду вам мешать. В другой раз погуляем. Кивает мне и торопливо сбегает по ступеням. Оглядываюсь. Ждана стоит в дверях. Взгляд испуганный. Молчим, пялимся друг на друга. Она первая отмирает и, опустив взгляд, разворачивается и возвращается в отель. Я за ней. Так и идем на второй этаж в ее кабинет. Она проходит первой, и я за ней и закрываю за собой дверь. Ждана подходит к окну и, обхватив себя за плечи, говорит: «Я должна тебе все объяснить. Я весь внимание». Ждана. Его взгляд говорит о многом. Ему не просто сдерживаться. А мне каково? Мое сердце сходит с ума. В голове все мысли разбежались. И если я готовила речь, чтобы сейчас ее высказать, то именно в этот момент не могу подобрать ни слова. Я не знаю, с чего начать. Я вообще не понимаю, как вести себя. Чувствую, сколько эмоций бушуют в этом человеке. Поняла еще, когда первый раз наши взгляды пересеклись, там, внизу. Поворачиваюсь к нему лицом. Вадим стоит у кресла, руки в карманах брюк. Молчит и смотрит на меня. Нужно что-то начинать говорить. Я уже и так выставила себя в прекрасном свете. Я хотела тебе сегодня все рассказать. Наконец начинаю. «Сегодня?» Переспрашивает, расстегивает верхние пуговицы рубашки, садится в кресло у стола. «Да, я долго собиралась с мыслями и...» Развожу руками, не успела. Он хмыкает, никак не комментируя мои слова. Сажусь за стол и достаю из ящика электронную фоторамку. Подаю ее Вадиму. Он с готовностью принимает ее, впиваясь взглядом в меняющиеся фотографии. Нашего сына зовут Максим, ему 3 с небольшим года. Признаюсь, разглядывая Вадима, пока тот неотрывно смотрит на фотографии моего малыша. Родился 1 июня. Улыбаюсь, вспоминая тот день. Вадим поднимает на меня свой взгляд. Я не понимаю, что вижу в его глазах. Смятение, злость, понимание. Там такой водоворот, что мне становится страшно. «Максим?» — хрипит его голос. «Красивое имя, а отчество?» «Егоров Максим Владимирович». Снова признаюсь. Ловлю его удивление. «Нет, не потому что хотела его от тебя спрятать. Фамилию отчества я сменила еще до родов, потому что... Почему же так сложно во всем признаваться? Я же ничего плохого не сделала. Потому что мой отец оказался мне не родным, поэтому я взяла фамилию деда по маминой линии и его имя своим и Максима отчеством». Вадик снова молчит, разглядывая меня. «Я хочу, чтобы мой сын носил мою фамилию». «Хорошо», — соглашаюсь, смысла не вижу сопротивляться. «Я хочу его увидеть. И это требование логично, если ты не против», — добавляет, заставляя совсем по-другому на него посмотреть. «Это не требование?» — удивленно переспрашиваю. «Нет, но я очень хочу с ним познакомиться. Очень хочу принимать участие в его жизни, знать о нем абсолютно все, все, максимально все, насколько это возможно. Я пропустил 4 года из вашей жизни». Обхватывает голову ладонями и трет виски. «Мне больно на него смотреть, слезы наворачиваются, как мне нас жаль». «Почему, ну почему ты мне ничего не сказала?» Поднимает взгляд на меня. Его глаза сейчас темно-синего цвета, там буря. «Может, потому что ты ушел, не объяснив причины?» Начинаю злиться. Молчит. «Я виноват», — произносит спустя минуту. «А я чувствую боль в груди. Виноват он. Он переспал с подружкой, поэтому и ушел. В чем? Хочу услышать все от него. Я устала ломать голову в догадках. Что не сказал тебе о причине и ее решении. Я тебе при нашей второй встрече говорил, что на меня надавил отец и твой бывший муж». Хмыкает, отвернувшись. «Пригрозили, если я не хочу испортить тебе жизнь, должен оставить тебя в покое. И тогда твоя карьера не пострадает». «Серьезно?» Усмехаюсь. «Из-за этого ты решил уйти? Решил все сам? Хороший мальчик». Выпаливаю и замечаю, как он чуть морщится. «Да, ты права. Поступил как глупый пацан, но из лучших побуждений», — выдает нервно. «И ребенка своей подружки ты задел из лучших, видимо, побуждений». Слетает с моего языка быстрее, чем я успеваю подумать. «Зачем? Ну зачем я это сказала?» «Вот только не надо», — поднимается с кресла и проходится по кабинету. «Это произошло случайно. Я был пьян, потому что наш разрыв я не знал, как вынести». «Что?» Удивленно на него уставилась. «Вадим, я прошу тебя, не надо больше врать». Снова больно. Он снова врет, как же я устала. «Не делай так, пожалуйста, чтобы я в тебе снова разочаровывалась. Я все прекрасно понимаю и тогда понимала, что ты мне ничего не обещал. И хранить верность мне был не обязан. Мне просто так хотелось, чтобы все было по-настоящему. Становится тяжело сдерживать эмоции». «О чем ты?» Острый, как лезвие, взгляд в меня. «Я не изменял тебе». «Хватит уже врать, черт тебя дери!» Вскрикнула и встала с кресла. «Ко мне в тот же день Когда ты вечером заявил о том, что нам нужно расстаться, приходила твоя Полина в институт со справкой о беременности. И да, у меня все пазлы сложились, и ты в тот вечер вашей с ней встречи ко мне не приезжал. Ну и как вишенка на торте твоя просьба расстаться. Что ты от меня хочешь сейчас?» Договорила и выдохнула, устало опираясь руками о стол. Вадим стоит, смотрит удивленно. «Только попробуй мне сказать, что я что-то неправильно поняла, Вадик. Можешь просто сразу уходить в закат». Отворачиваюсь к окну, распахиваю створку, впуская свежий воздух.